за новый жреческий сан. И это так подорвало его средства, что он не мог вернуть свой долг государственной казне, и по указу префектов казначейства его имущество было предложено к продаже с торгов безоговорочно согласно закону о налогах. Примечание. Сан жреца Калигулы Юпитера по Диону стоил Клавдию даже 10 миллионов сестерциев. Чтобы заплатить их, Клавдий занял деньги в казне под залог своего имущества, но не смог вернуть долг, и его имущество было предложено к торгам, сперва на льготных условиях, а потом и безоговорочно.